Я лгу, следовательно, утверждаю истину. Наиболее выпуклая странность результата являют самые точные, логически безупречные науки – математика и логика. Здесь парадокс обнаженнее, не стерт сопутствующими наслоениями, поэтому с ним можно ближе познакомиться. Странность парадокса в том, что выявляется внутренне противоречивая ситуация. Из признанных наукой положений следуют исключающие друг друга выводы. То есть следуют такие два утверждения, что если одно из них истинно, то другое непременно ложно. Подобные парадоксы называют формально-логическими, поскольку они имеют строгое логическое описание. Рассмотрим один из старейших, но не стареющих парадоксов, выявленных еще античными философами – парадокс лжеца. Пусть читатель простит нам столь частое обращение к древним. Право же они заслужили этого. Как сказал профессор Литтлвуд, один из крупнейших английских математиков современности, греки – это не способные школьники или хорошие студенты, но скорее коллеги из другого учебного заведения. Итак, о парадоксе лжеца. Истину или ложь утверждает человек, который говорит «я лгу» и больше ничего не говорит. С одной стороны, он лжет, поскольку заявляет об этом, а с другой стороны, если он лжет и говорит, что лжет, значит, он утверждает истину. Вообще имеется немало разновидностей этого парадокса. Вот, к примеру, вариант Эвбулида. Критянин Эпименид сказал: «Все критяне лжецы». Эпименид сам критянин, следовательно, он лжец. Но если Эпименид лгун, тогда его заявление, что все критяне лгуны, ложно. Значит, критяне не лгуны. Между тем, Эпименид, как определено условием, критянин. Следовательно, он не лгун, и поэтому его утверждение «все критяне лгуны» истинно. Таким образом, мы пришли к взаимоисключающим предложениям. Одно из них утверждает, что высказывание «все критяне лгуны» является ложным, а другое, наоборот, квалифицирует это же высказывание как истинное. Притом как в одном, так и в другом случае наши рассуждения логически строги, в них нет ни намеренных, ни непреднамеренных ошибок. Так где же истина? Было приложено немало усилий объяснить этот странный результат. Имеется, например, такое решение. Почему мы должны считать, что Эпименид говорит одну только ложь и никогда не говорит правды? Точно так же тот, кто считается правдивым, разве всегда утверждает лишь правду? В практике общения ложное обычно перемешано с истиной, и мы не найдем такого отпетого лгуна, который только бы лгал. Его легко изобличить, и тогда, понимая все, что им сказано, наоборот. В действительности, однако, положение гораздо сложнее. Не зря же парадоксу посвящена столь обширная литература. Он на самом деле вызывает недоумение, этот неожиданный результат. Легенда утверждает даже, что древнегреческий философ Кронос, испытав неудачу в попытках решить парадокс, от огорчения умер. А еще один философ, Филипп Косский, покончил жизнь самоубийством. С тех пор внимание к парадоксу лжеца по существу не затухало. Оно лишь принимало новые формы, обнаруживало новые оттенки. Особенно сильная волна интереса к нему, как и другим парадоксам, была вызвана событиями, разыгравшимися в математике на рубеже 19-20 столетий. На этот раз к парадоксам подошли основательнее, во всеоружие достижения логики, математики и философии, полученных к тому времени.